Омерзительная подлость свиней заключалась в том, что они в летнюю жару находили себе какую-нибудь лужу и, думая, что они от этого делаются похожими на буйволов, лезли в нее. Одно дело. Могучий буйвол, пожевывая вкусную жвачку, спокойно лежит в запруде с вороной на голове и черепахами на спине. И совсем другое дело. Хрюкающая свинья ерзает в грязной луже. Не для того ли Аллах создал свинью, чтобы все живое видело перед собой образ богомерзости? Широколобый от всей души презирал свиней, и в этом, сам того не зная, был настоящим мусульманином. Устав бить по дереву, Широколобый пошел на такую хитрость. Он сделал вид, что вернулся к стаду, а сам спрятался в кустах и следил за человеком. Широколобый долго ждал, но человек не слез с дерева. Широколобый не догадывался, что сверху с дерева хорошо видна его спина. Тогда Широколобый решил зайти к нему сзади и неожиданно ударить по дереву. Может, человек от неожиданности рухнет, но с какой стороны Широколобый не заходил, человек оказывался лицом к нему. И тогда он понял, что человек все время следит за ним с дерева. Широколобый решил никуда не уходить, пока человек не свалится. Человек не птица, он не может вечно жить на дереве. Придя к такому решению, он успокоился и подошел к буку. И тут только он увидел, что вокруг дерева лежит множество буковых орешков. Широколобый любил буковые орешки и стал подбирать губами те из них, которые выпали из колючей кожуры. Он долго ел вкусные орешки, слушая проклятия, доносившиеся с дерева. Широколобый решил, что человек голоден и завидует ему. Он знал, что все живое должно есть, и человек, ослабнув от голода, в конце концов рухнет. И тогда Широколобый решил не оставлять человеку на дереве буковых орешков, чтобы ему нечем было подкрепиться. Он снова стал бить по дереву рогами, но долго бить не пришлось, потому что он и так стряхнул с него почти все орешки. Широколобый съел все, что натряс, и улегся под деревом. Решение казнить убийцу было непреклонным. Сколько надо будет, столько он и проведет под деревом. Сквозь чуткую дрему ночью, лежа под деревом, он снова несколько раз слышал проклятие человека. Широколобый спокойно дожидался своего часа. За ночь с дерева дважды что-то лилось, и Широколобый правильно догадался, что человек мочится. «Ничего», — думал Широколобый, — «с дерева мочиться легко, но гораздо труднее раздобыть там себе еду». На следующее утро пастух Бардуша вышел на след Широколобова и вскоре появился под деревом, где тот лежал. За спиной у пастуха был легкий топорик. Увидев пастуха с топориком, Широколобый обрадовался. Подобно многим современным людям, Широколобый преувеличивал возможности передачи мысли на расстоянии. Он решил, что его страстное желание достать убийцу передалось пастуху, и потому тот пришел сюда с топориком, чтобы срубить этот молодой бук. Увидев человека на дереве, а Широколобова под деревом, Бардуша заподозрил, что этот человек скотократ. Он стал с ним ругаться. По жестам человека с дерева Широколобый понял, что тот пытается доказать свою невиновность, якобы буйвол сам за ним погнался, и он вынужден был вскарабкаться на дерево. А по жестам пастуха, который все время показывал на котловину с обида, было ясно, что он ему не верит. Не мог буйвол так далеко загнать человека. Он бы его давно догнал. Зачем так долго спорить? — думал Широколобый. — Надо просто рубить дерево, и будет ясно, что делать с убийцей, который уводит животных туда, где лошади плачут. Но пастух, увы, видно, ему поверил, дерево рубить не стал, но, продолжая ругаться, погнал Широколобова назад.